«Почтенная госпожа», — обратилась к матушке Дзя одна из рассказчиц, — «если вы не хотите слушать наш рассказ, может быть, послушайте песню?» «Сыграйте приказ командующего», — предложила матушка Дзя. Рассказчицы заиграли на цинях. «Сколько времени?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Третья стража». «То-то я чувствую, что стало прохладно», — заметила матушка Дзя. Служанки мгновенно подали ей теплую одежду. «Вы бы перешли в теплые покои, почтенная госпожа», — почтительно вставая, предложила госпожа Ван. «Родственниц стесняться нечего. Они ведь не посторонние. Мы сумеем занять их сами». «Тогда давайте все вместе пойдем греться», — предложила матушка Дзя. «Боюсь, для всех не хватит места», — сказала госпожа Ван. «Я уже обо всем подумала», — возразила ей матушка Дзя. «Столько столов, как здесь, не нужно. Возьмем 2-3, сдвинем вместе и сядем рядом. Так будет теплее и удобнее». «Замечательно!» — раздались одобрительные возгласы. Все встали со своих мест. Служанки убрали со столов остатки кушаний, а затем в теплых покоях поставили один к другому 3 больших стола и расставили на них фрукты и сладости. «Никаких церемоний не будет», — заявила матушка Дзя. «Просто я укажу всем места, и вы сядете». Она пригласила тетушку Ли и тетушку Сюэ занять почетное место, а сама села, обратившись лицом к западу. Рядом с собой она приказала сесть Бао Цинь, Дай Юй и Сян Юнь, а Бао Юю сказала: «Ты сядешь возле своей матери». Бао Юй уселся между госпожой Син и госпожой Ван. Бао Чай и другие сестры заняли места с западной стороны. За ними разместились госпожа Лоу с Дзяланем, затем госпожа Ю и Ливань, которая посадила между ними своего сына, тоже Дзяланя. А в самом конце стола устроилась жена Дзяджуна, госпожа Ху. «Дзяджэнь», — позвала матушка Дзя, — «уведи-ка своих братьев, не мешай нам». Дзяджэнь хотел было войти, но матушка Дзя закричала на него: «Не входи! Мы только что расселись, а из-за тебя придется опять вставать. Иди отдыхать. Завтра тоже праздник, и хлопот будет немало». Дзяджэнь почтительно поддакнул, а затем с улыбкой спросил: «Может быть, вы оставите Дзяджуна наливать вино?» «Разумеется!» — воскликнула матушка Дзя. «И как это я забыла о нем?» Дзяджэнь вышел. У входа его встретил Дзялянь. Они приказали слугам отвезти домой Дзяцуна и Дзяхуана, а затем договорились как бы самим развлечься, чтобы никто не мешал. Но об этом пока речи не будет. Между тем матушка Дзя сказала: «Мне пришла мысль, хотя нам всем очень весело, неплохо будет, если правнуки сядут рядом. Дзяджун остался кстати. Садись, Жун-эр, рядом с женой, как порядочные супруги». Но тут служанка поднесла матушке Дзя программу спектакля, и матушка Дзя воскликнула: «У нас только что зашел такой оживленный разговор, а тут на сцене опять шум поднимут. Актеры за ночь утомились, пусть немного отдохнут, а мы позовем наших девочек-актрис исполнить несколько актов. И пусть актеры посмотрят их игру». Женщины поспешили передать распоряжение матушке Дзя вызвать актрис из сада роскошных зрелищ. Мальчики-слуги бросились к игравшим на сцене актерам, чтобы предупредить их о предстоящем представлении. Вскоре явился учитель со двора душистой груши, с 12 девочками-актрисами.